Глава 23. Почему идти в любовные отношения за любовью — это как идти в казино за деньгами? Это сравнение я случайно нашла на просторах интернета. Аналогия может показаться абсурдной, но, по моему мнению, она максимально точно отражает смысл наших отношений с самими собой. Начну с небольшой истории. Были у меня друзья, парень и девушка, которые дружили, не разлей вода, еще со времен школы. И это была настоящая близкая дружба. Они доверяли друг другу все свои секреты, включая проблемы в делах любовных. Они знали друг друга, как никто другой, и принимали на 100% со всеми достоинствами и недостатками. Так вот, в один прекрасный момент у них возникла гениальная идея. А почему бы нам не начать встречаться друг с другом? Не прошло и месяца после этого решения, как они рассорились до такой степени, что сначала перестали разговаривать, даже по-человечески общаться, все время припирались. А потом начали друг друга избегать. Этот пример я привожу, чтобы показать. Люди, по сути, любили друг друга, пока были друзьями. Под любовью я понимаю принятие, позитивные чувства друг к другу и деятельную доброжелательность. Но как только статус отношений поменялся, то принятие, близость и любовь куда-то исчезли. Вместо этого появились претензии и конфликты. Почему так? Пока они были друзьями, они ничего не требовали друг от друга и не ждали признания своей исключительности, восхищения и постоянных доказательств любви. Им просто было хорошо вместе, весело и интересно. Раньше, если кому-то из них нужна была помощь, он легко за ней обращался. Никому в голову не приходило, что друг должен догадаться об этом сам. Никто не боялся выглядеть в глазах другого нелепым, смешным или даже жалким. Все изменилось, когда они стали парой. Теперь каждый ждал от своей второй половины гораздо больше внимания, участия, времени, бесконечных подтверждений, что они много значат для партнера. В любовных отношениях любить друг друга гораздо сложнее, чем в дружеских. Некоторые хотят, чтобы второй человек практически заменил им родителей, давал безопасность, опеку, исполнял все желания и так далее. Но идти в отношения за любовью, как идти в казино за деньгами, потому что это практически всегда приводит к неудачам. У бывших друзей появился страх стать отвергнутым. Неуверенность в себе каждый стремился компенсировать за счет партнера. Посылались взаимные упреки по принципу «а ты сам сама». Метод решения проблемы звучит так. Хочешь, чтобы тебя полюбили? Сначала полюби себя сам. Женщина, которая следует этому правилу, будет более расслабленной, нежной и сексуальной, ведь у нее нет внутренних конфликтов. Вы можете представить сексуальную женщину, которая не принимает собственное тело, голос, манеры, улыбку? Сексуальность рождается из того, что она сама себе нравится, дает полную свободу и кайфует от того, что делает. Если вы любите себя, то вам гораздо проще любить и другого человека, быть внимательным к нему, интересоваться им, его внутренним миром, сопереживать ему. Мужчина, который принимает и любит себя, становится более уверенным, решительным, у него формируется твердость характера, проявляется ответственность. Все эти качества как раз и ценят больше всего женщины. Получается, что в отношениях максимум любви получают те люди, которые в этой любви особо не нуждаются, потому что уже имеют ее внутри себя. Вот такой парадокс.